Стрелки на часах в предбаннике 8-го архива ОГПУ показывали без 3 минут 9 утра. Артюхин и еще несколько сотрудников сидели на стульях, поставленных против окошка, в ожидании начала работы. Большая стрелка сравнялась с цифрой 12, и внутри за окошком раздался звук отпираемого шпингалета. Артюхин усмехнулся. С такой точностью начать рабочий день можно только в одном случае. Если с обратной стороны, внимательно наблюдать в какую-нибудь щелку за стрелками часов. «Подходим, кто первый», — разрешил сотрудник, распахнув створку окошка. Артюхин шагнул вперед, протянул внутрь бланк архивного отдела, выданный ему при получении запроса. Изучив документ, сотрудник положил перед Артюхиным журнал, предварительно сделав пометку карандашом против его фамилии. «В получении против галочки расписываемся, товарищ Артюхин». Пока чекист ставил подпись, сотрудник архива исчез из прямоугольника видимости куда-то вниз и через некоторое время возник снова с несколькими пухлыми папками в руках. «Берёмте», — он поставил документы на ребро подоконника. Артюхин проработал весь день. Пальцы скользили по годам и фамилиям людей, обозначенных на старых листах, сшитых вместе накрепко, как сама эпоха соединила жизни и судьбы этих людей. Наименование дивизии, род войск, чин, фамилия, инициалы. Ничего. Следующий лист и снова наименование дивизии, род войск. Нет. Первую группу цифр он нашел в папке с надписью на обложке 1915 год. Вторую — в папке 1916 год. В глаза бросилась странность. У многих награжденных порядковый номер ордена состоял из группы цифр, а у кого-то перед номером помещался значок «номер». Артюхин не ограничился цифрами, а выписал строчки целиком на отдельный клочок бумаги и еще раз взглянул на рапорт Сашка. Лист, исписанный корявым старательным почерком подчиненного, лежал здесь же, рядом. Группы цифр, упомянутые его сотрудником, который тот услышал от Веры во время ее разговора с Кругликовым, и цифры на клочке бумаги, выписанные Артюхиным, были одинаковыми. Когда чекист закончил, за окнами неспешно падал первый снег, превращая серые, черные крыши в поблескивающие голубовато-белые островки. Артюхин заметил это, распахнув створку. С улицы пахнуло свежестью приземлившихся снежинок. Он вытащил очередную папиросу и выкурил ее, стоя у раскрытого окна, после каждой затяжки, освежая себя запахом первого мороза, хлестнувшего в помещение. Вернувшись к столу, Артюхин привел в порядок документы, с трудом стянув истрепанные тесемки на пузатых торцах папок. Желая лишний раз увидеть результат своего труда, снова взглянул на клочок бумаги. На нем помещалось несколько строчек. 48-й пехотной дивизии 12-го пехотного полка 8-й армии генерал-лейтенанта от кавалерии Брусилова подпрапорщик Ледневский. Георгиевский крест 4-й степени за номером 47-348. 4-й стрелковой дивизии офицерского полка 8-й армии генерал-лейтенанта от кавалерии Брусилова прапорщик Ледневский. Георгиевский крест 3-й степени номер 50-129. Интересно, чем отличаются кресты с обычными номерами от Георгиев, у которых впереди стоит значок, подумал Артюхин и положил записку в нагрудный карман. Чекист собрал все архивные папки, убрал в стол рапорт Сашка, после этого открыл сейф и достал оттуда папку с личным делом, которую не раскрывал с того самого момента, когда первый раз получил ее из рук Полухтина. Сразу за типографским строгим словом «дело» на единственной линейке короткой строки чернилами было выведено «С. Я. Шапира». Артюхин раскрыл папку, прочел одну из строчек на первом листе, удовлетворенно хмыкнул и вернул папку в сейф. До зоопарка добирался пешком. Лифт вызывать не стал, а поднялся по ступеням, стараясь производить как можно меньше шума. В настороженной тишине ночного подъезда звонок прозвучал неестественно громко, но за дверью на него никто не откликнулся. Артюхин позвонил еще раз. Снова никого. Но теперь Артюхин услышал движение в обеих соседних квартирах. Не иначе жильцы прильнули к своим дверям, чтобы разглядеть настойчивого гостя соседа. Шуметь не хотелось. Уже не надеясь на успех, Артюхин позвонил третий раз. В ответ послышались медленные шаги, и дверь открылась. На пороге стоял Шапира. Он был не только одет в пальто, но и застегнут на все пуговицы, а в руке держал чемодан. Очки с сильными диоптриями, придающие лицу виновато-беспомощное выражение, и разной длины тесемки на шапке делали его похожим на подростка. «Здравствуйте», — поздоровался Артюхин в полголоса. «Аналогично», — печально улыбнулся Шапира, поправляя очки. «Соломон Яковлевич Шапира, это вы? Хотите сказать, вы еще сомневаетесь?» Артюхин прислушался. Никакой возни за соседними дверями не слышалось, но он был уверен, что их обитатели сейчас не дремлют. «Предлагаю считать, что вы пригласили меня войти». Не обращая внимания на растерявшегося профессора, Артюхин решительно взял его под локоть, слегка подтолкнул внутрь квартиры, а затем вошел сам и закрыл дверь. «Спасибо». Артюхин кивнул на чемодан. «Куда-то уезжаете?» Шапира через силу улыбнулся. «Извините, но мне смешно. Незнакомый военный звонит в квартиру за 2 часа до полуночи для того, чтобы узнать, куда я еду. Как говорят у нас в Одессе, перестанем размазывать кашу по чистому столу, товарищ военный». «Что ж», — улыбнулся Артюхин, — «войти я уже вошел, теперь сделаем, как говорят в Одессе». Он взял из рук Шапира чемодан, поставил на пол. «Соломон Яковлевич, я пришел к вам с просьбой. Мне нужны архивы профессора Леви». «Обычно ваше учреждение не спрашивает», — начал было хозяин, но Артюхин не дал ему договорить. «Я не сказал моему учреждению, я сказал мне». Шапира пристально посмотрел Артюхину в глаза. «Если вы меня не обманываете, это меняет дело». «Я вас не обманываю». Хозяин неуклюже сделал рукой вокруг себя широкий жест. «Прошу». С этого момента Шапира не переставал говорить. Когда в прихожей снимал с себя верхнюю одежду, говорил о том, что конец ноября — очень поздний срок для первого снега. «Да-да, представьте себе. Уж это-то я помню прекрасно». «Вы спросите, почему прекрасно?» «Да потому что 26 ноября наша семья, как и все семьи в этот день, отмечала День Георгиевских кавалеров, награда российской военной доблести и чести. Толкуйте мои слова как хотите. Хотя, если вспомнить великого Пушкина, с погодой случались и не такие казусы. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе», — процитировал Шапира. «Каково? В январе? Лично на моей памяти такого еще не случалось». Он провел Артюхина на кухню. Усадив, стал готовить чай и заговорил о различиях между Одессой, где он родился и вырос, и Москвой, куда переехал сравнительно недавно. Разливая напиток по чашкам, Шапира вдруг осекся на полуслове, сел и, приложив пальцы к прикрытым глазам, тихо сказал: «Парадокс, но постижение библейских истин на примере своей собственной жизни не прибавляет оптимизма. Только что убедился, что трусость действительно самый страшный из всех человеческих пороков. Представляю, как вам противно было все это слушать». Он резко убрал руку и, открыто взглянув на Артюхина, произнес уже деловым тоном: «Ну-с, чтобы не тратить времени зря, мне необходимо знать, что именно вас интересует, товарищ военный, хотя бы приблизительно». «Зачем же приблизительно, я скажу точно», — Артюхин сказал. «Очень странно», — удивился Шапира, выслушав ответ. Я был уверен, что учреждение вашего профиля такими вопросами не интересуется. Не ловите на слове, Шапира. Я уже сказал, что учреждение здесь... Да, теперь уже хозяин перебил гостя. Ни при чем. Забыл? Виноват? Шапира встал, прошел в коридор к вытянутым по стене стеллажам. Некоторое время, скользя пальцами по корешкам, передвигался вдоль шкафов, то задирая голову, то приседая к самому полу. При этом ему приходилось снимать очки, когда папки находились слишком близко, или надевать их снова, чтобы разглядеть надписи наверху. Определив, где находятся нужные материалы, он принес стремянку и достал сверху все необходимое. Затем вытащил и папки, расположенные на нижних полках. Артюхин принимал документы и переносил их в кабинет. Там хозяин предложил гостю расположиться для работы. Собранные вместе материалы уже занимали больше половины стола. Шапира, придирчиво просмотрев все, добавил еще несколько папок. Их он с ловкостью фокусника извлекал уже из разных мест своего кабинета. «Если вам что-то понадобится, я буду в соседней комнате», — сказал хозяин и, постояв немного у двери, нерешительно проговорил. «Согласитесь, все это очень странно. Но, если я правильно понимаю, мне нельзя ничего спрашивать». «Спрашивать можно, просто я не отвечу». Шапира задумчиво покивал головой, как будто бы предполагал услышать именно такой ответ. «Из вас получился бы настоящий одессит». 3,5 часа Артюхин проработал, не отрываясь ни на минуту. На полу и на столе образовалась горка из просмотренных папок с рисунками, рукописями, чертежами и схемами. Наконец страницы стали непослушными от осевшей на пальцах пыли. Артюхин захотел пить и взглянул на часы. Но, конечно, время было далеко за полночь. Хозяин квартиры, должно быть, отдыхает. Стараясь ступать как можно тише, чекист вышел из кабинета. Из неплотно прикрытой двери комнаты, где находился Шапира, на пол коридора пробивалась полоска света от настольной лампы. Чекист заглянул внутрь. Шапира спал, сидя на диване. Рядом, веером выгнув углы листов, терпеливо дожидалась своего часа упавшая книга. На кухне Артюхин сначала напился прямо из горлышка остывшего чайника. Затем вылил всю заварку в бокал, разбавил его водой и вернулся в кабинет. Взглянув на внушительную стопку еще не просмотренных документов, он наугад достал из середины папку. Сделал глоток из бокала, раскрыл, бегло просмотрел. Папка была дополнена цветными схематичными рисунками предметов старинной домашней утвари. Артюхин уже хотел отложить ее в сторону, когда заметил, что под рисунками находились какие-то другие листы. Сразу их нельзя было заметить из-за внушительного объема рисунков. Он выложил содержимое на пол и увидел, что к задней обложке прикреплена гармошка из кальки. Ее тонкие листы просвечивали на внешнюю сторону разноцветной схемой. Артюхин осторожно потянул за верхний слой и развернул всю гармошку. Образовался большой прямоугольник. Достаточно было одного взгляда, чтобы сердце забилось сильнее. Перед ним лежала схема древней Москвы с рисованными обозначениями самых примечательных мест столицы. Коротенькая небрежная приписка в самом низу поясняла, что данная схема древнего города составлена по воспоминаниям современников, рисункам, многочисленным документам разных эпох, а также собственным предположением и вычислением профессора Леви. Красными чернилами здесь было прорисовано то, о чем Артюхин только догадывался. Чекист поспешил к горке просмотренных ранее документов, в ворохе бумаг отыскал современную карту города. С новой находкой Артюхин вернулся к найденному документу и положил карту рядом. Они были одинакового размера. Упершись пальцем левой руки в определенное место на кальке, он заскользил по карте правой рукой в поисках и через некоторое время замер на искомой точке. Сомнений не было. Место, обозначенное на кальке, соответствовало этой точке в современном городе. Здесь, перед картой, определить, каким именно стало это место сейчас, спустя столетия, как выглядит среди построек новых веков, конечно же, было невозможно. Но отыскать его будет несложно. Несложно. Но не раньше утра. Пора уходить, тем более что возвращаться предстоит пешком. Слишком поздно даже для такого транспорта, как трамвай. Телефон у Шапира имелся. На какую-то секунду Артюхин едва не поддался соблазну вызвать из управления машину, но тут же подавил голос физической усталости. Именно теперь от любого риска необходимо воздерживаться. Папку, в которой находилась калька, чекист взял с собой, предварительно переложив находящиеся там рисунки в другие документы. Поразмыслив немного, Артюхин дополнил свой трофей еще и картой города. Он принял решение сначала одеться, а уже потом разбудить хозяина, но тот, услышав шум в прихожей, проснулся и, шаркая тапочками, торопливо подошел сам. «Вы нашли все, что нужно», — поинтересовался Шапира, кутаясь в душегрейку. «С вашего разрешения я это заберу», — он кивнул головой на газету, внутри которой были уложены отобранные им документы. Шапира засмеялся. «Полагаю, вы это сделаете и без разрешения». И открыл дверь, выпуская гостя. Артюхин начал спускаться по лестнице, за спиной щелкнул дверной замок. Когда чекист миновал лестничный марш, послышался еще один щелчок. Он оглянулся. Хозяин выскользнул из квартиры и торопливо спешил к Артюхину. «Скажите, я все понимаю», — взволнованно зашептал он. «Но мне кажется, этот вопрос можно задать и, ответив, вы ничего не нарушите. Когда после жизни я встречусь с Господом, он не обвинит меня, что 26 ноября 1931 года я сделал очень плохое дело». Артюхин также тихо прошептал в ответ. «Я уверен, за этот день он вам простит не один грех». «Благодарю вас, это очень важно», — улыбнулся Шапира и робко прикоснулся к рукаву шинели чекиста. До своего дома Артюхин добрался к 4 часам утра. Из-за сильного волнения уснуть так и не смог, а в начале 7-го, одевшись в гражданское, вышел на улицу еще до начала движения трамваев. Оба документа он изучил наизусть, поэтому дома разорвал все на мелкие части и теперь по дороге к остановке выбросил обрывки в канализационную решетку. До Замоскворечья добрался быстро, но едва свернул в Озерковский переулок, сразу понял, что радужным надеждам сбыться не суждено. На интересующих чекиста 150 метрах московского пространства оказалось столько булочных, мастерских, магазинов, ларьков, лавок и лавочек, что угадать местонахождение нужного объекта не было ни малейшей возможности. Хуже того, среди этих заведений встречались и частные дома, обнесенные заборами. Тут было от чего расстроиться. Артюхин двинулся по узенькому наклонному тротуару, ловя на себе взгляды местных обитателей и при этом внимательно глядя на дома, вывески и подъезды. Он мысленно перебирал в памяти все, что так или иначе относилось к этому делу, в надежде найти любую деталь, пропущенную или забытую, которая оказалась бы счастливой подсказкой, позволяющей установить заветное место. Но память на призыв не откликнулась. Пройдя 200 метров, Артюхин остановился, не торопясь закурил, перешел дорогу и зашагал в обратном направлении уже по другой стороне. И снова внимательно осматривал строение, но, как и в первый раз, не заметил ничего, что позволило бы с уверенностью остановить свой выбор на каком-то одном из них. Так же, как и остальные, старый дом с полуразвалившимся крыльцом, в котором находилась лавка с вывеской «Керосин», не обратил на себя внимания. Артюхин решил не тратить времени. Убедившись, что с имеющимися данными нужный адрес не найти, он поспешил домой. С удовольствием побрился, привел себя в порядок, надел форму и отправился в управление.